Часть вторая. Полудержавный властелин. Глава первая. Это механика, созданная руками человека, а не без двумя колесами, глазом и рогами. Иван старался говорить спокойно, хотя в другой бы раз расхохотался. Но тут было не до смеха. Лица трех монахов были бледны. Они беспрерывно крестились, а их взгляды не сулили ничего доброго. Костер в них пылал, который ему, самому и Уралу, уготован в самом скором времени. Нужно было кардинально изменить ситуацию в свою пользу, и он решился на отчаянный шаг. «Видите, сиденье сзади меня. Вот ручка. За нее можно уцепиться ладонями, чтобы не упасть. Это как конь, только железный. Да, выхлопные газы и грохот – это не происки беса, а результат работы механики. Но пусть так. Если вы в вере православной уверены и Богу преданы, то тогда садитесь в седло, не колеблясь. Если не свалитесь, то вера ваша крепка, и сия колесница для православного не опасна, а если считаете ее бесом, то победите лукавого, проехавшись на нем сверху, оседлав». Он прибегнул к самому сильному доводу, и если бы церковники остались стоять на месте, то его жизнь не стала бы стоить и полушки, медной монеты, которые тут расплачивались за мелкие покупки. И ее отнюдь не любили, старались всегда требовать серебро. Но произошло то, чего он ожидал. Келларь решительно выступил вперед и, подобрав рясу, уселся на заднее сиденье. Пусть и порядком побледневший, но прямой, будто жертв проглотил. В глазах застыла отвага, перемешанная со страхом. «Круг сделаем, сам увидишь, что ничего страшного». Иван завел мотоцикл, уселся, чуть газанул и тронулся. Урал прошелся по окружности скошенного луга, выбранного за отсутствием на нем кочек. Плавно проехались раз, затем пошли на второй круг, увеличив скорость, чуть больше скачущей рысью лошади, и остановился, заглушив двигатель. Авраами неторопливо слез с седла, пожав плечами и бросив небрежным тоном, будто езда для него была обыкновением. «Нет, не без там, механика хитрая, можешь сам опробовать, отче, езда на этой колеснице даже приятная». Архимандрит решительно оседлал скакуна. И пробежка по кругу повторилась, на этот раз трижды. Все же церковное начальство тут нужно уважить. С Никодимом вообще никаких проблем не было. Тот проехался по кругу, держась одной рукой за ручку, а второй изобразил нечто похожее на удар копьем с коня. А после остановки монах присел и стал чуть ли не ощупывать мотоцикл, стараясь понять, как он работает. Иван же посмотрел на архимандрита и Келларя, мгновенно осознав по их лицам, что костер откладывается, и теперь Урал не считают за притворившегося беса. И мысленно возликовал, что не свалился на пробежке. Проблемы были бы неизбежные и чреватые для него нехорошими последствиями. «А где брать топливо для сей колесницы? И каково оно?» «Персидские купцы привозят земляное масло, которое хорошо горит. Оно пойдет для двигателя после переработки. Без него сия колесница просто груда хорошего железа». «Разбери колесницу полностью, княже, как ту колыбель, что к нему раньше была привязана», — решительно произнес Дионисий. Взгляд архимандрита стал настолько тяжелым, что Иван понял, что сделать это придется, пустив Урал на бытовые нужды. «Не искушай православных понапрасну, и разговоры не пойдут о прирученных бесах. Надеюсь, никто этой езды не видел?» «Трое моих служилых там, там и вон там, а мы далеко отъехали вглубь леса, никого нет поблизости». «Вот и хорошо. Вернемся в усадьбу, там и разберешь, на наших глазах. Так лучше будет, княже. Сможешь?» «Без проблем, отче. За пару часов». Пожал плечами Иван. «Работа действительно нетрудная. А раз надо, то сам все сделает. Бензину все равно мало осталось. Пригодится на бытовые нужды. А все детали мотоцикла можно в деле использовать. Все пригодится». «Тогда едем обратно, братья. Только колесницу сию на повозку загрузить надобно, да отвезти обратно». После слов архимандрита они принялись за погрузку, и через несколько минут мотоцикл уже лежал в телеге. «Вот и все, мой верный конь. Отслужил ты свое». Иван посмотрел на груду железа, в которую превратился мотоцикл. Разобрал полностью и видел нескрываемое удовлетворение на лицах церковников во время всего процесса. Они даже вздыхали с облегчением, поняв, что это на самом деле механизм. Пусть непонятный и загадочный, но из обычного железа состоящий. Каждую деталь в руках подержали, взвесили и оценили неопасной, следы бесовские не отыскав. А еще осведомились, можно ли по ее образу и подобию похожую колесницу сделать. И, услышав отрицательный ответ, явно обрадовались. А вот с пищалью огорчились, узнав, что ее делать невозможно, как и боеприпасы к ружью. Тут как с бензином, закончится и все. А на суррогатах ни тот, ни другой механизм долго не проработают. Но убыли полностью удовлетворенные, причем еще с утра осветив часовню и проведя в ней службу, которую Иван терпеливо выстоял. Архимандрит призвал его на исповедь, и он честно сознался в грехах, что совершил в мире. Убийство врага, даже на войне, тяжкая штука, а он у монастыря уйму разбойников положил. Сознался и в искушении блудом, и грех этот ему тоже отпустили. Причем совершенно непонятно, почему архимандрит был доволен. Но об остальном Иван промолчал. Говорить о перемещении во времени и самозванстве в здешнем мире смерти подобно. Только законченный клинический идиот на такое пойдет. И то далеко не каждый.